Салю. В те времена никто не мог заставить жить с тем, с кем не хочется. Но отец Гулунги, старший вроде Амуленко, был человек умный, знал силу времени, и род стал кочевать вместе с родом Геландийка. Как похитишь невесту из рода, с которым кочуешь вместе? Так они кочевали вместе 2 года. На третью осень род Геландийка зазимовал на Седагоу, а род Амуленко на Даубихе. И этой осенью Масенда похитил Гулунгу. Масенда шел 5 дней и 4 ночи, и к вечеру 5-го дня увидел внизу, в долине, в медленно плывущем дыму, продолговатые юрты, похожие на рыб, уснувших в воде. Людей не видно было, так это было глубоко. Он спустился в долину перед рассветом, пока не выпал иней. Он рассчитал верно, иней заглушил его ход в траве и для людей, и для собак. 2 дня и 2 ночи он просидел на еле среди красных деревьев почти над самым поселком. И если бы подул ветер с той стороны, откуда он пришел, собакам нанесло бы его запах. Мужчины не вышли еще на охоту и целые дни проводили на реке, били острогами последнюю ходовую киту. В это время и сикачи, и особенно самки, настолько оббивают хвост, плавники и брюхо о гальку, что уже вяло плывут и плохо пахнут. Но удаги любили такую киту с запахом. Несколько раз Масенда видел Гулунгу, но она всегда была на виду у других людей. На утро 3-го дня женщины и девушки пришли в рощу, где сидел Масенда, собирать хворост. Гулунга была среди них. Женщины расходились в разные стороны и сносили хворост в общую кучу. Обняв руками большую охапку хвороста, откинув головку с тоненькими черными косами, Гулунга плыла среди красной листвы прямо на Масенду. С отчаянной отвагой он соскочил с вершины дерева. Она узнала его, мгновенно сбросила хворост, чтобы облегчить ему дело, и даже успела отряхнуться. Он заткнул ей рот, схватил ременными петлями ноги и руки и очень довольную потащил сквозь кусты волоком закосы. Самое удивительное во всем этом было то, что никто из женщин, кишевших в роще, их так и не увидел. Все ложились среди кустов, чтобы им не помешать. Масенда знал, что если его нагонят братья Гулунги, ему надо будет защищать невесту, и его убьют. И он сделал все, чтобы уйти. Он развязал Гулунгу, и во все время их скитаний она тоже делала все, чтобы уйти. Несколько дней и ночей подряд они бежали бегом через хребты, через хвойные зеленые леса и через леса в красной листве, и часами брели по горным ледяным рекам, чтобы запутать следы. Так вышли они на реку Эрльдагоу, в сторону противоположную той, куда им надо было идти, и в первый раз остановились на ночлег. Они не развели огня и спали, прижавшись друг к другу, как дети, и проснулись от сотрясения воздуха над ними. Была пора изюбриного гона, и стадо голов 300 клубилось вокруг. Старые самцы и молодые ревели на разные голоса, то низко, то высоко. Иногда они уже просто хрипели от страсти. Чаще стонало эхом, и иней сыпался с деревьев. Когда Масенда и Гулунга пошевелились, самка и 2 самца, преследовавшие ее, дали такого дробота 12 копытами, что все стадо услышало и ринулось в чащу, и иней посыпался с деревьев часто, как снег. Но где-то близко, голосом полным тоски, раз за разом очень однообразно еще ревел старый самец. Видно, он ничего не услышал. У Масенды был с собой только нож. Неслышно, как дух, он прокрался на голос. Одинокий морал-отшельник с подсидевшим брюхом, с пушистыми внизу и костяными вверху рогами, в развитых отростках стоял в болотце, проломив копытами тоненькую пленку льда и увязив ноги в грязь по бабочке.